Псалом 137. Давида. «Славлю Тебя всем сердцем моим, перед ангелами воспеваю Тебя. Преклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за верность Твою. Ты надо всем возвеличил Свое имя, Свое слово. В день, когда я воззвал, Ты дал мне ответ, даровал мне силы. Да прославят Тебя, Господи, все цари земли, когда услышат слова уст Твоих. Да воспоют они Господни пути, ибо велика слава Господня. Высоко Господь, Он униженного видит, гордого издали узнает. На пути средь бед Ты даруешь мне жизнь, своей рукою смиряешь ярость врагов, и десница Твоя спасает меня. Господь отомстит за меня». Господи, милость Твоя вовек, не забывай творение рук Твоих.